Глава 956. Признание. «Он никогда в открытую не предавал нашу секту. Значит, он по-прежнему мой ученик», — спокойно ответил Тянь Юньзы, но выражение его лица помрачнело. «Значит, учеников секты Тянь Юнь надо защищать, а когда погибают послушники секты Великого Меча Ло, то всем наплевать? Из 12 учеников живым вернулся Тайга Чинь Лун, всех остальных убил Ван Лень. Я не хочу, чтобы это выглядело словно сильный, пользуясь своим положением, обижает слабого. Я лишь хочу посмотреть, сможет ли этот Ван Линь выдержать 3 моих потока меча Ци. Если сможет, то я обо всем забуду и прощу его вину. Но если ты, Тянь Юньзы, снова вздумаешь мне мешать, то я рискну всем и сражусь с тобой!» С перекошенным от злобы лицом говорил Лин Тяньху. Обращался он к Тянь Юньзы, но вот взор его неотрывно был направлен на Ван Линя. «А вот господин, который только что сказал, что у меня не было права забрать эту табличку, позвольте спросить, сколько потоков цемеча может выдержать он?» — проговорил Ван Лень, глядя на огромного, словно мясная гора старика. Старик тотчас же помрачнел еще сильней, он ничего не стал отвечать, однако глаза его гневно засветились. Ван Лень улыбнулся, а затем посмотрел на Лин Тяньхоу и произнес: «Прошу, повелитель мечей, окажите мне такую услугу». Лин Тяньхоу взмахнул правой рукой, и из 4 клинков, созданных из изначальных духов, вылетел один, тускло сверкая темным светом. В следующий миг поток цемеча вылетел из клинка. Поток меча вспыхнул бустом цвета, став похожим на радугу. С уровнем культивации Лин Тяньхоу даже те потоки цемеча, которые он даровал ученикам, отправившимся в земли демонического духа, обладали невероятной силой. А в руках самого Лин Тяньхоу сила их была намного порядков выше. Появившись, поток света превратился в гигантских размеров дракона, который, взревев, устремился на Ван Линя. Оглушительные раскаты грома зазвучали в небесах, которые, казалось, не могли выдержать чудовищный напор огромной мощи. Ученики секты Великого Меча Ло в радостном возбуждении смотрели на это интересное зрелище. Когда поток Ци приблизился и уже готов был разрезать тело Ван Линя, глаза последнего вспыхнули ярким светом, его кулак взмыл в воздух, нанося удар. От силы, вложенной в этот удар, раздался раскат грома, а небосвод задрожал, словно готовясь рухнуть вниз. Следом кулак Ван Линя встретился с потоком цемеча, отхлынувшей ударной волны затряслось и волнами вспучилась земля, а сам Ван Линь сделал 2 шага назад. Спокойно взглянув на Лин Тяньхоу, он проговорил: «Первый поток». Поток цемеча в самом деле рассеялся, он грозной бурей брызнул во все стороны, но тут Тянь Юньзы взмахнул рукавами, заставляя исчезнуть взрывную волну. Взглянув на Ван Линя, Тянь Юньзы растянул губы в едва заметной усмешке. Глаза Лин Тяньхоу грозно сверкнули. Не давая противнику ни секунды передышки, он вновь взмахнул правой рукой, и вперед вылетел новый клинок. Он издал оглушительный звон, а затем, задрожав, бешено устремился к Ван Линю. Когда клинок приблизился, Ван Линь, усмехнувшись, сжал правую руку в кулак, чувствуя, как сила колоссальной мощи хлынула у него изо лба и наполнила правую руку. Вокруг Ван Линя появились светящиеся точки, и когда он ударил кулаком перед собой, точки двинулись вслед за его рукой. Одновременно с этим Ван Линь холодно сверкнул глазами. Он ведь прибыл на планету Тяньюнь вовсе не для того, чтобы скромничать. Сейчас необходимо продемонстрировать всю свою подлинную силу. Такой язык эти люди поймут быстрее. Если он хочет вновь вернуться в земли демонического духа, если он хочет добиться права на получение этой таблички и на признание со стороны Тянь Юньзы и других, то в этой битве нужно показать себя с наилучшей стороны. Ван Линь с присущей ему щепетильностью во время пути весьма подробно все это обдумал и проанализировал. Ударив кулаком, Ван Линь тут же хлопнул левой рукой по сумке и низко прокричал: «27 серебряных клинков!» После этой фразы из сумки Ван Линя один за другим начали вылетать сияющие серебряным светом мечи. Каждый из них светился так ярко, что было больно смотреть. Из мечей хлынуло бесчисленное множество душ, завывая могильными голосами, они тут же заполнили окружающее пространство. Когда все 27 клинков появились на свет, Ван Линь взмахнул рукой, и мечи пришли в движение. Разом клинки полетели на Лин Тяньхоу под заунывные крики душ. Увиденная сцена поразила даже Тянь Юньцзы. Он мог предсказать что угодно, но только не это. Он высчитал, что Ван Линь, достигнув нового уровня культивации, вернется на планету в день, когда небо окрасит фиолетово-зелёная заря. Однако высчитать подлинный уровень культивации Ван Линя ему оказалось не под силу. Хотя он разглядел потоки силы во лбу Ван Линя, но 3 из них довольно сильно пугали даже его самого. Я хотя и предсказал, что этот юноша вернется, но так и не понял его мотивов. Вероятно, одна из причин, почему он осмелился вновь посетить планету Тяньюнь, это его печать Джуцю. Подумал Тяньюньзы. В глубоком шоке пребывала женщина в одежде крестьянки. В ее глазах читался неподдельный страх, когда она с первого взгляда определила исключительность этих 27 клинков. Сама она была мастером по созданию артефактов и потому подумала. Сам материал, из которого сделаны мечи, весьма необычный. Еще в них содержится намерение убийства невероятной силы. Должно быть, их ковали в течение многих лет вместе, наполненном яростью и смертью. Каждый из этих мечей сам по себе уже оружие исключительной мощи. А если сейчас все эти 27 клинков соберутся вместе в единую формацию, то ее сила... На этом месте у женщины перехватило дыхание. Сидящий на тыкве старик вскочил на ноги и с большим вниманием вгляделся в Ванрине, пораженно вскричав. «Он совершенно точно не на начальном уровне понимания границ тьмы!» Похожий на мясную гору старик в эту секунду пришел в трепет. Он, остолбенев, разглядывал сияющие клинки стоящего в их окружении Ванлине. Холодный пот крупными каплями застроился по большому лбу старика. «Мы его недооценили!» Лин Тяньхоу недаром носил титул повелителя мечей. Его познания и глубочайший опыт были поразительными, и сейчас, увидев клинки Ванлине, он сверкнул глазами. «С такими мечами и с такой формацией, Ванлинь, ты достоин сразиться со мной!» После этих слов его три оставшихся клинка пришли в движение. Они яростно закрутились, и из них начали вылетать один за другим потоки ци. Потоки закрутились в вихре, наполняя пространство, а затем соединились друг с другом, образовав подобие сети, состоящей из потоков ци. Появившаяся сеть на огромной скорости понеслась вперед. 27 серебряных клинков, повинуясь приказам Ванлиня, закрутились в страшном смерче. Наполненные невероятной силой, они устремились вперед, встретившись с четырьмя клинками Лин Тяньхоу. Бум-бум-бум! Оглушительные раскаты грома эхом разнеслись по пространству. 27 клинков Ванлиня с силой развернула и отбросила назад, однако буря, порожденная ими, заставила отступить также и мечи Лин Тяньхоу. Клинки отлетели назад, вернувшись к Ванлиню, и закрутились вокруг него. В следующую секунду призванная Ванлинем рука древнего бога извергла из себя поток колоссальной силы. Под этим страшным напором четыре клинка Лин Тяньхоу, задрожав, начали отступать, и всем зрителям казалось, что это противостояние идет на равных. Однако Ванлинь понимал, что его соперник еще даже не активировал никакой божественной способности, а просто атаковал его мечами. Однако он делал это, конечно, не из-за снисхождения человеколюбия. Лин Тяньхоу полагал, что Ванлинь, будучи культиватором всего лишь начального уровня понимания границ тьмы, недостоин того, чтобы повелитель мечей стал использовать свои способности. В глазах Лин Тяньхоу засветилось удивленное выражение, однако через краткий миг уже исчезло, на его губах появилась усмешка, отбросив клинки в сторону, он взмахнул руками, отчего его седые волосы зашевелились, словно на ветру, и он проговорил. «Что ж ты заслуживаешь того, чтобы я применил свои способности? Моя способность называется весьма коротко, всего тремя словами, светлый, пронзающий, сломанный. Светлый меч, первая форма, он отлит из крови!» Окружающие культиваторы тут же загалдели, услышав это. Лин Тяньхоу, глава секты, обладал пугающей репутацией, и его способности были по-настоящему могучи. Каждый из присутствующих здесь знал, что у Лин Тяньхоу за всю его жизнь был лишь один заклятый враг, и этот враг — Тяньюньзы. Свои способности Лин Тяньхоу активировал довольно редко и почти всегда делал это лишь во время битвы с Тяньюньзы. Однако сейчас повелитель мечей решил оказать данную честь Ванлиню. Даже если последний проиграет, то все равно прославится. С этими словами Лин Тяньхоу взмахнул рукой, и четыре его клинка начали соединяться друг с другом, становясь прозрачными, словно иллюзии. От этой иллюзии шел обжигающий жар, иллюзия задрожала и стала похожа на жидкость. Окрашенная сияющими лучами солнца, созданная иллюзия породила многоцветный поток света, который через секунду понесся к Ванлиню. Ванлинь, сохраняя невозмутимость, сделал несколько шагов назад, а затем хлопнул по сумке и крикнул: «Формация мечей!» В следующий миг из его сумки вновь начали вылетать серебряные клинки. Теперь к призванным ранее 27 мечам прибавилось еще несколько. И теперь всего их стало 45. Клинки бешено закрутились, образуя воронку. Хлынувший поток света заколыхал волосы на голове Ванлиня. Сложив два пальца вместе, Ванлинь указал ими вперед. «Техника обезглавливания Ло!» В один миг изначальная сила внутри Ван Риня забурлила, достигнув пика своей мощи, а затем потоки техники Ло одна за другой начали входить в водоворот мечей. Затем Ван Ринь вновь взмахнул рукой, и воронка, задрожав, послушно двинулась вперед. Ван Ринь изначально получил эти мечи в области убийств, и по дороге на планету Тянь-Юнь обработал 45 из этих мечей. Внешний вид клинков тоже теперь получился другим, и культиваторы области убийств лишь с большим трудом смогли бы догадаться, откуда у Ван Риня такие клинки. Воронка этих мечей, начиненная множеством техник обезглавливания Ло, столкнулась с заклинанием Лин Тяньхоу. В следующий миг пространство вокруг задрожало и даже изменило свой цвет. Все звуки разом потонули в оглушительном грохоте, эхо которого мигом разлетелось по округе. Звук, наполненный всеуничтожающей силой, ринулся во все стороны, и Тянь Юньзы в спешке взмахнул руками, чтобы остановить распространение ударной волны, боясь, как бы планета Тянь Юнь не уничтожилась от невероятной силы импульса. От столкновения двух сил Ван Ринь поспешно отступил назад. Из его 45 клинков все были целыми, однако блеск и сияние потускнели, они вернулись к хозяину и закрутились вокруг него. А вот напротив него формация, созданная из мечей Лин Тяньхоу, задрожала и распалась на 4 клинка. Лин Тяньхоу остался недвижим, но глаза его сверкнули. Улыбнувшись, он произнес: «Ван Линь, забудем начисто вражду между тобой и нашей сектой! Табличка мне уже не нужна! Ты воспользовался моментом и получил табличку! Когда придет время тебе отправиться в обитель бессмертных, ты можешь рассчитывать на получение своей доли!» Развернувшись, Лин Тяньхоу зашагал прочь. Следом за ним последовали недоумевающие послушники секты Великого Меча Ло. Превращаясь в потоки света, они довольно быстро скрывались за горизонтом. В таком поведении Лин Тяньхоу явно скрыт глубокий смысл, подумал Ван Линь, глядя вслед исчезающему повелителю мечей. Вокруг наступила тишина. В глазах учеников секты Тяньюнь, как и в глазах культиваторов, прибывших в свите старых монстров, стояло изумленное выражение. «Ван Линь достаточно силен, чтобы сразиться с Лин Тяньхоу!» В волнении подумал Бай Вэй. Он был настолько удивлен, что отказывался до конца поверить тому, что только что увидел. Лицо Джао Синша было цвета пепла. В его глазах, обращенных на Ван Линя, сквозил неподдельный ужас. Он стоял и боялся даже подумать что-то плохое. Четвёртая ученица во время боя стояла не шелохнувшись, однако сейчас недоумение исчезло из ее взора, и вся она светилась счастьем, глядя на Ван Линя. «Если бы он смог мне помочь», — подумала она и силой прикусила нижнюю губу. В ее глазах промелькнула решимость. Волнение и страх отразились в глазах всех тех, кто прежде знал Ван Линя. Мало-помалу они начинали осознавать, что их старый знакомый, этот культиватор в белой одежде, один и тот же человек. Ван Линь не стал убирать свои клинки. Вместо этого он окинул взглядом всех присутствующих и остановил свой взор на огромном старике, обратившись к нему. «Господин, а сейчас как вы думаете? Я достоин?» Старик не ответил, он лишь непонятно хмыкнул, а затем с поклоном обратился к Тянь Юньзы. «Единоверец Тянь, у меня дома готовится волшебный эликсир, мне нужно быстрее вернуться, прошу меня не задерживать». После этого мясная гора обратилась к своим 4 ученикам. «Возвращаемся обратно!» Послушники почтительно поклонились и, подняв огромное тело старика, полетели прочь. Сидящий на тыкве старик весьма выразительно посмотрел на Ван Линя и улыбнулся. «Единоверец Ван, в тебе скрыто много талантов. Меня зовут Цимен Тань. Если будет свободное время, навести меня на планете Ман». С этими словами старик поклонился Тянь Юньзы и отбыл прочь. Одновременно с ним улетел и высушенный, словно мумия, старик. Он все время хранил молчание, выражая безразличие к происходящему вокруг. Он даже не стал прощаться с Тянь Юньзы. Последнюю планету покинула та просто одетая, но все же красивая женщина. На прощание она улыбнулась Ван Линю. «Единоверец Ван, аура твоих мечей невероятно густая, и из-за нее тебе будет трудно контролировать эти клинки. Если будет лишнее время, то прилетай на планету Цзыся». Согнувшись в почтительном поклоне перед Тянь Юньзы, женщина полетела прочь, забрав всю свою свиту, состоявшую из девушек. Девушка в розовом, покидая планету, ярко сверкнула глазами и обратилась к Ван Линю, улыбнувшись. «Ты знаешь, моя наставница занимается созданием артефактов и за свои услуги берет совсем недорого». «Ах ты, шаловливая девица!» Со смехом окликнула ее наставница. Остальные 3 девушки и свита захихикали, прикрывая рты ладошками. Однако очень мало людей заметило, что одна девушка в зеленом одеянии смотрела на Ван Линя не так, как другие. «Он, наверное, даже не помнит моего имени. Хотя, конечно, наше мимолетное знакомство было для него лишь пустяком. А для меня же оно было настоящим спасением. Вздохнула девушка. «Тянь-цинь, что с тобой?» Окликнула ее девушка в розовом. Примечание. Тянь-цинь. Ван Рин встретил ее, когда пошел тренироваться перед тем, как отправиться в земли демонического духа. Он столкнулся с группой, которая нашла сияющий золотой фрукт. Его нашла секта, но она была слишком слабой, поэтому она призвала секту Мечелу помочь. В конце концов, те взяли фрукт для себя и использовали членов секты Тянь-Цинь как приманку. Ван Линь убил всех, кроме нее, и даже дал ей усик корня золотого фрукта. Главы с 506 по 512. Тянь-Цинь лишь качнула головой и ничего не ответила. Повинуясь приказу Тянь-Юнь-Цзы, ученики секты Тянь-Юнь довольно быстро разошлись. На площади осталось лишь два человека — Ван Линь и Тянь-Юнь-Цзы. Подождав, пока последний из учеников покинет площадь, Ван Линь внимательно посмотрел на своего наставника. Мастер и его ученик не виделись несколько веков, и вот в первый раз за долгое время они остались наедине. «Что ты планируешь делать?» После долгого молчания Тянь Юньзы первым решил его нарушить. «Мастер, я хочу войти в земли демонического духа», — почтительно ответил Ван Линь. «Ты имеешь на это право. Даже не принимая во внимание, что ты громовой бессмертный регион Лутянь, или же один из первого эшелона ветви джи-цю из секты четырех святых. Насколько я знаю, в этом эшелоне, считая тебя, всего три человека». Медленно проговорил Тянь Юньзы, сложив руки за спиной. Ван Линь некоторое время молчал. Он совсем ничего не знал про эшелон джи-цю. Услышав это выражение, он тут же напрягся внутренне, но виду внешне не подал.